Хардинг снова начинает дрожать, и плечи у него складываются. «Нет, обвинять ей незачем. Она гений намека. Вы слышали на сегодняшнем обсуждении, чтобы она хоть раз меня в чем-нибудь обвинила? А впечатление такое, будто меня обвинили во множестве пороков, в ревности и паранойи, в том, что я не могу удовлетворить жену, в странных сношениях с друзьями, в том, что я кокетливо держу сигарету, и, кажется, даже в том, что между ног у меня ничего нет, кроме клочка шерсти, причем мягкой, шелковистой, белесой шерстки. Холостильщица? О, вы ее недооцениваете!» Хардинг вдруг умолкает, нагибается и обеими руками берет за руку МакМёрфи. Его лицо в странном наклоне, оно заострилось все из красных и серых углов, разбитая винная бутылка. «Мир принадлежит сильным, мой друг. Ритуал нашего существования основан на том, что сильный становится сильнее, пожирая слабого. Мы должны смотреть правде в глаза. Так быть должно, не будем с этим спорить. Мы должны научиться принимать это как закон природы. Кролики приняли свою роль в ритуале и признали в волке сильнейшего. Кролик защищается тем, что он хитер, труслив и увертлив. Он роет норы и прячется, когда рядом волк. И сохраняется, выживает. Он знает свое место. Никогда не вступит с волком в бой. Какой в этом смысл? Какой смысл?» Он отпускает руку МакМёрфи, выпрямляется, закидывает ногу на ногу, делает глубокую затяжку. Потом вынимает сигарету из растянутого улыбкой рта и снова смеется. Словно гвоздь выдирают из доски. «Мистер МакМёрфи, друг мой, я не курица, я кролик. Врач — кролик. Вот Чесвик — кролик. Билли Бибит — кролик. Все мы тут кролики разных возрастов и категорий. И скачем, прыг-скок, по стране Уолта Диснея. Только поймите меня правильно. Мы здесь не потому, что мы кролики. Кроликами мы были бы повсюду. Мы здесь потому, что не можем приспособиться к нашему кроличьему положению. Нам нужен хороший волчище вроде сестры, чтобы знали свое место.